Глава 6. Допрос с неожиданным финалом. Начальника милиции Перелазова Родион не считал плохим человеком. По его мнению, товарищ майор был нормальным милиционером и вполне соответствовал своей должности. По этому поводу он сказал: «Время от времени я сталкивался с милицией, но мне везло на нормальных сотрудников, которых, надеюсь, как и везде, большинство. Конечно, там работают и гады, а где их нет? Даже среди экскаваторщиков попадаются. Просто наше знакомство произошло в таких обстоятельствах, что о добрых отношениях между нами нечего было и мечтать. И я его в этом не виню». Ну что ж, Перелазова уже нет, пожалуй, можно и рассказать. Этот вопрос долго мучил завуча Владимира Степановича. Он, слава богу, жив и относительно здоров. Года два назад мы с ним во Дворце культуры в шахматы играли. Вот тогда он и пристал, чтобы я все рассказал. Ну, я ему и поведал, в чем там было дело. Поудивлялся он и говорит: «Что ж ты раньше молчал? Мы с учителями чуть не свихнулись от любопытства. Ведь не догадывались, а точно знали, что ты им какую-то свинью подложил в этом своем стиле». «Нельзя было», — слово давал. Вот такие нервомотатели и запоминаются. Тысячи учеников в памяти бледными тенями, а тебя помню, как вчера. И не я один. Позвоню в Москву Аделе Михайловне, расскажу. Уж она-то тебя не забывает, всегда спрашивает. История занятная. Мистики в ней не было, просто я тогда Перелазова здорово перепугал. Он потом в отместку ябедничал на меня учителям и вообще. А заварил эту кашу Лучков, почему и молчит, как рыба. Человек он, в общем-то, хороший и участковый неплохой. С возрастом он сделался немного похожим на Анискина, и не только внешне, но в те годы был еще молодым, рьяным. Я тогда как раз из начальной школы перешел в 5-й класс средней школы, и учителя меня еще не знали. Но это было недолго. Лучкову поступило заявление по поводу варварски изрезанной волейбольной сетки от гражданки по фамилии Нищеброд. Начав разбирательство, Лучков первым делом спросил у гражданки, кого она сама подозревает в злодеянии, и в ответ получил мою фамилию. Якобы мною сделано это из мести. Нищеброды жили на нашей улице. И возле их двора была организована волейбольная площадка, где их взрослый сын Леша с приятелями растягивали настоящую магазинную волейбольную сетку и стучали по мячу. Нам, пацанам помельче, тоже хотелось настоящего волейбола, но поиграть с сеткой перепадало нечасто. В тот день взрослые ребята освободили площадку, и мы решили поиграть. Сетка висела высоко, не по нашему росту, и решено было немного ее приспустить. С этой целью я залез на столб, но вышла тетка Тося Нищебродиха и всех прогнала, а меня перетянула хворостиной. Мы ушли, а после сетка оказалась изрезанной. А поскольку мне досталось больше всех, то и подозрение пало на меня. На самом деле я ни сном, ни духом не ведал о происшедшем, и мы с Максимом еще только строили планы мести дурной бабе. Но Лучкову подозрения показались основательными. И на своем казенном мотоцикле он отправился меня искать. Поиск был недолгим, так как он сразу же на меня и наткнулся. Я шел по улице домой, а он, увидев мальчика, остановился, заглушил мотоцикл и окликнул меня. Я подошел ближе, и он спросил, не знаю ли я Родиона Коновалова. Я сказал, что знаю, так как я он сам и есть. Лучков предложил прокатиться в отделение для беседы. Я ничуть не испугался и сел в коляску. Совесть у меня была почти чиста, а прокатиться на мотоцикле выпадало не каждый день. Было даже интересно побывать внутри здания милиции и посмотреть, как там все устроено. Сейчас такое не может произойти в принципе. А тогда, в начале 60-х, порядки были простые и в чем-то даже патриархальные. И был один нюанс — наследие войн. Оружие и боеприпасы вовсе не были диковинкой и порой лежали буквально под ногами, только копни. Помню, как-то пошло увлечение оружием, и все ребята принялись выстругивать деревянные сабли и винтовки. Я тоже этим занялся. Баба Фрося заинтересовалась, чего это я делаю из палки. Я объяснил, что саблю. Она сказала: «И, баловство!» и полезла на горище. Покопавшись там, достала оттуда и вручила мне настоящий кавалерийский клинок, острый как бритва. Он стал предметом зависти не только одногодков, но и взрослых мужиков, которые часто просили обменять его на что-нибудь, но я не поддавался и воевал этим клинком с татарником. Отдав клинок, баба Фрося пообещала, что когда вырасту, она покажет зарытые в огороде пулемет и три винтовки с патронами. Она не совсем привыкла к тому, что войны закончились, и сказала: «Когда придут, будет чем отбиваться, а у тебя, Родион, глаз верный». «Кто придет?» «Хоть кто. Кадеты, а может, красные, або немцы. Все ироды». Эта атмосфера была для меня нормальной. В тот день я возвращался от дальнего родственника Коли Горбуза, парнишки немного старше меня. Он с утра зазвал меня показать пистолет. Это был немецкий Вальтер, небольшого калибра, вполне годный для стрельбы. Были и патроны. Где он его достал, не знаю. Пронырливый был. Мы долго изучали его, собирали, разбирали и целились, а затем я предложил пострелять. Но Коля был осторожен. Народу вокруг много. Да и мать, если услышит, то палки даст и пистолет отберет. Можно было бы сходить в какое-нибудь безопасное место, но в тот день по какой-то причине Колю со двора не выпускали. У меня дома таких проблем не было. Возле речки было пустынно. И я выпросил этот пистолет с четырьмя патронами, чтобы пострелять. Коля дал с условием вернуть на следующий день, естественно, не болтать. И вот в предвкушении испытаний с Вальтером за пазухой, этим пятнышком на моей совести, иду домой. А тут Лучков. Пазуха — это универсальный карман из рубахи или майки, куда можно уложить неимоверное количество всего, но для ее создания необходима хорошая подпояска. Можно было ходить в трусах и босиком, но добрый кожаный ремень был обязательным элементом одежды. Имелся он и у меня. А при моем худощавом сложении засунутый за него пистолет был незаметен. Обыскивать же меня милиционерам не пришло в голову, так как в сатиновой шведке, полотняных штанах и босиком я был весь на виду. Да и выражение лица у меня было простецкое, если не сказать туповатое. Насчет пистолета я особенно не переживал. Пистолет, конечно, не поджиг, но в случае обнаружения наказание и за то, и за другое было бы примерно одинаковым. Конфискация, вызов родителей, штраф и ремень. Впрочем, благодаря заступничеству бабушки, ремня я не боялся, а ругань можно было потерпеть. Однако речь о пистолете не заходила, и стало ясно, что участковый ничего про него не знает. Его интересовали другие вещи, а потом начался этот знаменитый допрос. Дело происходило в комнате со столом посередине. Недалеко от поста дежурного, который все слышал и по мере возможности помогал Лучкову. Самое интересное, что весь допрос Родион не имел никакого представления о том, в чем, собственно, дело, так как ранее ничего не слышал про изрезанную сетку. Лучкову же его незнание представлялось уловкой. Он не понимал, что попал на педанта, и ответы подозреваемого считал проявлением хитрости. Строго глядя на мальчика через стол, Лучков сказал: «Я буду задавать вопросы, а ты, Родион, должен правдиво и честно отвечать». «Я брехать не умею, любой скажет». «Что ты делал вчера?» «Когда именно?» Лучков, привыкший иметь дело с изворотливым элементом, решил начать издалека, в надежде, что подросток проболтается сам. Точное время преступления не было известно. Лучков задумался и велел рассказывать про весь день, рассчитывая поймать рассказчика на нестыковках. Родион переспросил: «С утра или когда проснулся?» «А ты что, утром не спал?» «Нет, я на рыбалке был. Клёва никакого. Я удочки смотал и часов в 7 домой приехал. Молока попил и спать завалился. Приснилось мне... Сны не надо, давай с пробуждения. Разбудила меня Верка. Прилетела она часов в 10 и постучала в окно. Принесла 20 копеек, а я дал ей за это кусочек сала. На 20 копеек? Да нет, кусочек небольшой, много ли ей надо? Не пойму, прилетела. Сало. Почему? Потому что она ворона. Какая ворона еще? Обычная, которые летают. Я ее Веркой зову. Она имя свое знает, в ответ каркает. Если где денежку найдет, то мне несет. Дежурный отозвался. Ишь ты, я бы заимел пяток таких ворон. Летняя жара действовала угнетающе, в том числе и на преступные желания, поэтому в отделении почти никого не было. Время мелких правонарушений наступало ближе к вечеру. Дежурный Кирин не был загружен. Он коротко отвечал на звонки и давал устные справки изредка заходящим сотрудникам. Поначалу к допросу он отнесся равнодушно, однако по мере развития беседы стал проявлять к ней живой интерес. Лучков на реплику дежурного поморщился и стал слушать дальше. А рассказывал Коновалов охотно и строго придерживался хронологии. Первым делом он сообщил, что было на завтрак и кто его готовил. Затем о том, как пришел Максим, и они пошли на речку. Родион читал детективы о майоре Пронине и знал, как важны для милиции всякие детали, и поэтому старался изложить события подробнее. Он перечислил не только встретившихся на дороге людей, но и коней, собак, а также сообщил номера проехавших мимо двух грузовиков и одной Победы салатного цвета. Лучков не ожидал столь пространного доклада и несколько раз хотел взбунтоваться, но вспомнил, что сам задал тему, и смирился, кусая верхнюю губу. В нужных случаях милиционер — существо терпеливое. Затем Коновалов рассказал, как они наловили раков, испекли их и съели. Хотели поймать желтобрюха, но он смылся в заросли. Дежурный подал голос. «Удавчик-то вам зачем? Тоже испечь?» «Да нет, мы же не китайцы, змей не едим. Просто Максиму интересно, что будет со змеей, если ее завязать узлом. Я думаю, что она развяжется, а он думает, что она так и останется. Закусили мы в саду яблоками и пошли на речку Лукьяновку. Туда недалеко, всего 3 километра. В Камче ужак мало, а в Лукьяновке их водится немерено. Но мы не дошли. По дороге попалась степная гадюка. А нам для опыта все едино, лишь бы змея была. Максим гадов боится. Пришлось ловить и завязывать мне». Лучков сузил глаза. «И не укусила?» «Нет, я ж знаю, за что ее хватать». «Ну ты, брат, даешь». В те годы, хоть и редко, но еще бывало, что иносказательные выражения Коновалов понимал буквально, а потому удивился. «Ничего себе! Так вы, дядя милиционер, мой брат! А как это? С виду вы старше моей матери». «Да не брат я тебе! Это присказка такая». Подобного рода выяснения начинались каждый раз, как только звучал какой-нибудь фразеологизм. Стоило дежурному сказать Лучкову, что Родион валяет Ваньку, как он тут же начинал доказывать, что никакого Ваньки нет, а потому валять он его не может, да и незачем. Из-за этих отступлений допрос затянулся едва ли не на час. Родион еще долго рассказывал про охоту на сусликов, а также чем они занимались у Максима дома и что у него ели. Взапревший Лучков взмолился. «Вечер, скоро!» Любой неконкретный вопрос Родион толковал по-своему. Выглянув в окно, он сказал. «Какой вечер? День деньской. Солнце в дуб. Гляньте сами». «У тебя в рассказе вечер, скоро?» «Нет еще. Пошли мы в аптеку». «Господи, в аптеку-то зачем?» «Готовиться к шутке. Шутка — дело серьезное. К ней подготовка нужна серьезная». «Так вы, значит, любите шутить?» «Не очень, только когда вынуждают». Лучкову показалось, что нужная тема близка, и он оживился. «Так-так, дальше». Завернули к заготовителю, сдали шкурки сусличьи, деньги-то нужны, в аптеке купили валерьянки, нашли подходящие жестянки и все это припрятали. Далее Коновалов рассказал про несостоявшийся волейбол и удар хворостиной. Затем последовал рассказ о том, как они с Максимом до вечера играли с ребятами на выгоне в футбол. И, наконец, Лучков услышал. А когда смеркалось, то взяли спрятанное и пошли к хате бабки Гарпины. «А почему к ней?» «Вреднющая она бабка. У нее кот научился яйца куриные разбивать и вылизывать. Засады на них в курятнике устраивает. Одно слово, лодырь. Яйцо же не улетит и в норку не спрячется. А бабка меня обвиняет и всем рассказывает, что это я его научил. Глупость полная. Я ведь и во двор к ней не заходил. Как-то раз шел мимо, а этот кот на лавочке сидит. Я его только за ушами почесал, и все. Она это увидела и придумала небылицу. Теперь мимо двора ходить нельзя. Орет и норовит чем-то стукнуть. Кирин подал голос. Не прибедняйся. Научить кота бить яйца куда легче, чем ворону деньги таскать. Может и легче. Да мне-то какая с этого польза? Вот мы с Максимом и подумали, что все равно она ругается. Так пусть хоть не зря. Прокрались к ней в палисадник, разлили несколько пузырьков валерьянки в жестянки и разбрызгали по травке. Спрятались в кустах через дорогу и стали ждать. Через некоторое время на запах собрались в палисаднике коты со всей округи, штук 50. Нализались валерьянки и устроили жуткий концерт. Бабка вышла и хотела разогнать их палкой, но коты в своей одурелости не разбегались. На дикий шум сбежались соседи. Максим захохотал, чем выдал наше место. Бабка Гарпина запустила глуткой и, как всегда, досталась мне. Пришлось смываться. Лучков подобрался и спросил. «А скажи-ка, Родион, над гражданкой Нищеброд вы тоже подшутили?» Это был сильный ход. С этой гражданкой у друзей больше месяца шла война. И недавно они устроили ей шутку. В чем Родион и признался. «Что?» Нажаловалась. И как только догадалась, что это мы. Дежурный снова отозвался. Таких, как вы, в природе мало. Вычислить легко. Лучков решил, что допрос подошел к концу, облегченно вздохнул и устало сказал. Давай, рассказывай. Неделю назад мы ей в сортир дрожжей ухнули и размешали. И что? Ясно, что. Сейчас жара. Дрожжи заиграли, будь здоров. Поперло так, что деревянная будка перекосилась. А уж вонище! Так это давно. А вчера? Вчера ничего. Только начали идеи разрабатывать. Пусть не думает, что ей все можно. Не на тех напала. Еще пожалеет, что хворостиной дралась. Кирин встал со своего места, подошел и как-то по-новому посмотрел на Родиона. «Да не хотел бы я твоим соседом оказаться. От тебя, наверное, вся улица стонет». «Нет, стонов не слыхал, а матеряться сильно». Дежурный обратился к Лучкову. «Разрешите вас поздравить, товарищ участковый. Лучков, ты загарпунил матерого сазана, который сидит здесь и прикидывается наивным карасиком». Затем Кирин нагнулся к Родиону, уставился ему в глаза и гаркнул: «Ты зачем остриг тетю Таню Сидорчук, мерзавец?» Это потом стало ясно, что его примитивно взяли на понт, то есть блефанули. И с тех пор Родион старался больше не попадаться на эту удочку. Но в тот день его так поразила осведомленность милиции, что он тут же и проболтался. «Разве вы про это знаете? Ты думал, тут дураки сидят? Милиция знает все!» Просто руки до тебя не доходили, маньяк стригущий. Дел много было. Зазвонил телефон, и Кирин ушел. Лучков от удивления только пучил глаза, но быстро пришел в себя. В этот момент он забыл об изрезанной сетке и, клацнув зубами, скомандовал: «Давай выкладывай!» «Так это ж давно было. Такие дела не имеют срока давности». «Дяденька Лучков, мы ведь хотели для нее как лучше». «Доброходы нашлись! Бедная женщина умом чуть не тронулась. Давай!» Родиону не хотелось вдаваться в детали, поэтому он буквально несколькими фразами изложил канву событий. Это было самое первое дело, с которого и началась дружба с Максимом.